Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Говоря во время прошедшего эфира, позавчера, в среду, о причинах молодежных самоубийств, мы с вами как бы вскользь затронули тему успеха. И я решил, что это очень важная тема, о которой, наверное, стоит поговорить. Тем более, что каждый день, который приближает нас к выборам, разумеется, и вполне естественно, является гонкой за успех, в которой все мы так или иначе участвуем. Возможно, в нашей культуре, культуре сегодняшнего дня, необыкновенно важно понять, что значит слово «успех» и какое отношение это слово имеет к человеческим чувствам, что оно с нашими чувствами делает. Это, собственно, и есть тема сегодняшней передачи. Конечно, эта тема не имеет, как многие наши разговоры, окончательного решения. Но все-таки подумать о роли идеала успеха, о нашем стремлении к успеху и только к успеху, о гонке за успехом, мне кажется, необходимо по той простой причине, что так иногда можно снять какой-то ненужный флёр со своей собственной души. Между прочим, успех, как экзистенциальную проблему европейской жизни, впервые определил легендарный психотерапевт, психоаналитик и узник концентрационного лагеря Виктор Франкл. Понятие «успех» настолько тесно слилось в наше время с понятием «смысл жизни», что очень многие из нас, возможно, даже все, как-то перестали отделять одно от другого. Смысл жизни или интересами жизни мы теперь называем все то, что может принести успех или, соответственно, окончиться неудачей. Но неудача – это, собственно говоря, с точки зрения современная, опять же, психология, всего лишь временное отступление в борьбе за все тот же самый успех. Что он такое, успех? Чем он измеряется? Количественно, качественно? Или он измеряется, например, как сейчас, количеством того, извините, сколько раз человек попадает в средства массовой информации вообще и на экраны телевизора, в частности и особенности. Как вы относитесь к понятию успеха? Давайте задумаемся об этом вместе сегодня по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. 495-956-1514. Является ли успех единственным смыслом человеческой жизни? И какие еще смыслы вы видите и знаете в ней, в этой самой жизни, кроме успеха? И вообще, что он такое, этот самый успех, как идеал, как устремление современной культуры? 495-956-1514 и наш сайт в интернете, который находится по адресу www.serebnity.ru. Серебнити пишутся в одно слово латинскими буквами, начиная с «С» как «доллар». Вы заходите на сайт, видите кнопку «Наш форум». Заходите на форум, а дальше легко разберетесь сами. 495-956-1514 и сайт www.serebnity.ru. Что касается музыки, композитор Джон Барри, автор знаменитой музыки к многим фильмам о Шерлоке Холмсе, о Джеймсе Бонде, видите, с любимой книгой перепутал, когда-то придумал музыку, которая была названа «Попкорн», «Воздушная кукуруза». Эта музыка, всегда считалась как бы прямой симуляцией успеха. Ну, можно добиться успеха, а можно просто легко и свободно танцевать под эту музыку. Вот как чувствовал Джон Барри еще в начале 60-х годов прошлого века вот это самое слово «успех», мы сегодня с вами постараемся понять в наших музыкальных паузах. In Massachusetts, Yankeeland, about 1773, the Yankeemen decided then that Yankeemen were free. From the shores of Boston Bay, way down to Kittery, they raised a mighty battle cry for the sons of liberty. Let's go, let's go, let's throw it in the sea. Let's go, let's go, let's throw it in the sea. Let's go, let's go, let's show it is green. Let's go, let's go, let's throw it in the sea. The boys from Boston Bay had a jubilee. In the harbor bubbled merrily, with 40 redcoat soldier boys and 40 crates of tea, feeling fit to bust their hides and such a sight to see. Disguised as Mohawk Indian boys were the sons of liberty. Let's go, let's go, let's throw it in the sea. Let's go, let's go, let's throw it in the sea. Let's go, let's go, let's show it in the sea. Let's go, let's go, let's throw it in the sea. The boys from Boston Bay had a jubilee. And in the western news was told that day, and in the north and in the south the drums began to play. Marching to the battlefield to Yankee men in gray, took up the mighty battle cry of the boys from Boston Bay. Let's go, let's go, let's throw it in the sea. Let's go, let's go, let's throw it in the sea. Let's go, let's go, let's show it is a green. Let's go, let's go, let's throw it in the sea. The boys from Boston Bay had a jubilee. Ну вот, само слово «успех» происходит от древнерусского «спех», украинский «спих». Да? Это, возможно, были такие духи, есть такая версия, по крайней мере. Но в действительности это слово, которое сочетает в своем значении поспешность, скорость, ускорение и процветание. То есть, ну, как бы нужно спешить, и тогда все успеешь, добьешься успеха. Это как бы, ну, такая внутренняя установка, которая присутствует в этом слове. Я бы хотел начать как бы с продолжения последнего нашего разговора и попробовать пояснить, что я имею в виду достаточно широкое значение этого слова. Ну вот, скажем, чтобы уйти от совсем конкретных случаев самоубийств, давайте возьмем какую-нибудь условную модель. Ну вот, молодой человек, 14 лет, прогулял месяц в школу, от родителей скрыл, покончил с собой, не будем сейчас даже обсуждать, каким способом, или попытался покончить с собой, написал записку предсмертную о том, что, ну, лучше смерть, чем позор, унижение учителей и так далее и тому подобное. Для меня это напрямую связано со словом «успех», поскольку, с одной стороны, сегодня в школе учиться среди подростков не модно. Ну, то есть, как бы ботаники считаются низшей кастой людей, и вообще те, кто учится хорошо и интересуется предметами, по большей части презираем, чтобы вы знали. С другой стороны, родители, разумеется, учителя, не имея в виду ничего плохого и не собираясь никаким образом как бы доводить ребенка до самоубийства, непрестанно твердят: если ты не будешь учиться, ты будешь работать дворником, или, что много хуже для некоторых современных подростков, пойдешь в армию. То есть родители и учителя непрерывно твердят: если ты будешь плохо учиться, ты никогда не добьешься успеха. И как бы именно эта мысль, поскольку навязчивое стремление к успеху тесно связано со страхом. И чаще всего этот страх переживается именно как страх неудачи. Я прогулял школу, и меня родители и учителя объявят в первую очередь неудачником. Мне как бы магически запретят быть успешным человеком, поскольку я не хочу учиться. Вот вам, собственно говоря, и предельно простой, и прямой мотив для самоубийства. Помните, мы говорили, что это очень конкретная вещь. Добрый вечер, Николай Николаевич. Добрый вечер. Слушаем вас. Ну вот я часто слушаю вашу передачу, но все время как-то вопрос начинается, но он не раскрывается. Как бы все поверхностно проходит. Темы-то все серьезные. Вот я хотел бы почитать стихотворение, которое вот касается многих ваших тем, которые вы затронули. Спасибо большое, Николай Николаевич. Но сегодня, если мы будем слушать ваше стихотворение, то мы никак не успеем раскрыть даже отчасти тему про успех. Здравствуйте, Елена. Добрый вечер. Мне хотелось бы сказать, что, конечно, прошлая передача, она очень страшная. И для того, чтобы вот просто перекрыть каналы передачи вот этого вот ужаса, неудач, я хотела бы сказать о своем опыте. Успех – это когда человек понимает, что либо приобретенная вещь, либо приобретенный опыт, либо приобретенная профессия становится смыслом жизни. И тогда... Вот если это уметь объяснять людям, и маленьким, и большим, не будет таких страшных вещей, которые прокатились волной по нашей стране. Спасибо. Спасибо, Елена. Вот давайте поучимся объяснять, поскольку... Ну, все равно, вы, наверное, сами чувствуете, что как-то это получается... Не очень хорошо. Вот наша радиослушательница Эльмира, постоянная наш народный корреспондент, подготовила целую короткую лекцию по успеху. Ну, лекция чрезвычайно интересна, и поэтому для того, чтобы я ее сам в том числе не произносил, давайте послушаем Эльмиру. Здравствуйте. Отвечая на вопросы сегодняшней передачи, я подумала, что прививая девочкам стремление к успеху, их можно лишить счастливой семейной жизни в дальнейшем. Вот что здесь настораживает. Успех – это мужской паттерн поведения. И ученые выявили, что гормоном успешности является тестостерон. Именно он заставляет мужчин брать инициативу в свои руки, подчинять своей воле других, открыто и решительно выражать свое мнение, гнев, быть энергичным и удачливым. Профессор Джеймс Дебс, психолог из университета штата Джорджия, США, провел исследование 5000 ветеранов Вьетнамской войны и выяснил, что желание прославиться во что бы то ни стало характерно для мужчин с высоким уровнем тестостерона, но низким уровнем образования и доходов. Профессор также установил, что представители экстравертных профессий, в кавычках экстравертных, актеров, футболистов, адвокатов, уровень тестостерона выше, чем, скажем, у служителей церкви. Тестостерон определяет профессиональный успех. Его уровень может повлиять на успех в карьере. Исследователи из университета Кембриджа выяснили в ходе наблюдения за брокерами лондонской биржи. Чем больше уровень тестостерона в организме брокера утром, тем больше сделок он заключает в течение рабочего дня. Так что всемогущий гормон тестостерона оказывает влияние практически на любой аспект жизни. Но вот размышляя об успехе, все же нужно посмотреть и на оборотные стороны медали успеха. Особенно к успеху стремится американская культура. Поэтому я считаю, что нужно послушать, что говорят на этот счет американцы. А говорят они вот что, цитирую Бенджамина Франклина: «Успех разрушил много жизней». Герой Второй мировой войны генерал Джордж Паттон, Американская нация ненавидит проигравших. Следующий американец. Всемирно известный социолог-антрополог. Нет страшнее греха, чем неудача. Общество осуждает неудачу как отвратительный порок, более ужасный, нежели если бы вы нарушили все 10 заповедей. Хью Джонсон, старший менеджер химической компании из Иллинойса, доход которого 170 тысяч в год, говорит: «Мой месячный чек составляет то, что мой отец зарабатывает за год. В то же время я чувствую, что жизни нет. Она проходит как песок сквозь пальцы. Какого бы статуса вы ни добились, вы лишь элемент многомиллионной безликой рабочей силы». Но, с другой стороны, конечно, и наш вот вариант, когда Емеля лежит на печи и не слезает с нее, или Обломов лежит на диване и не предпринимает других телодвижений каких-то, это тоже другая крайность. Я считаю, что стремление к успеху все же не прижилось в обществе, если бы у него не было совсем природных корней. Все мы появились когда-то благодаря встрече самого активного, жизнеспособного и упорного сперматозоида с яйцеклеткой. Именно на эту сторону успеха и ориентирована получается американская культура. Быстрее, выше, сильнее, напористее, нахальнее захватить вожделенную цель, которая рвется еще несколько миллионов, выживает в этой гонке только несколько тысяч, но кто-то один оказывается самым настырным и выносливым. А вот дальше. Самое интересное, что ученые, анализируя вот процесс, когда сперматозоид встречается с яйцеклеткой, они говорят об одном еще важном природном таком моменте. Для оплодотворения достаточно одного сперматозоида, но чтобы он все же добрался до яйцеклетки, необходимо, чтобы вся сперма была в полном порядке. В одиночку добраться до яйцеклетки и проникнуть сквозь ее мембрану ни один сперматозоид не сможет. Ему нужны еще соратники. Вот на это единство, по-моему, направлено содержание успеха в нашей культуре. У нас ведь известная пословица: «Один в поле не воин, не имей 100 рублей, имей 100 друзей». Да и к людям, которые оказались за чертой бедности, стоят на краю личной или общественной пропасти, всегда у нас относились с сочувствием, старались таким людям помочь. Это вот тоже природный компонент успеха, стал быть, но она вот как-то больше нам свойственна. А вопрос, как же правильнее воспитывать девочек, когда теперь и наша российская культура дрейфует в сторону американских ценностей, для меня все же остается открытым. С нетерпением жду передачу. Спасибо, меня зовут Эльмира. Спасибо вам, Эльмир. Я-то хочу сказать сразу много вещей по поводу этой лекции. Ну, во-первых, все-таки вот такое прямое сравнение с биологическими функциями в философии получило название редукционизма. Упрощение. Поскольку на самом деле между сперматозоидом и человеком есть качественная разница, и эта качественная разница, в общем, всего лишь на одно сознание. И законы сознания, конечно, в общем, в чем-то иные. Кроме того, женщина не может существовать без тестостерона, точно так же, как и мужчина. И гормональная разница у нас, в общем-то, невелика. Мы говорили об этом, что вообще наша физическая разница друг от друга очень на небольшом расстоянии, на очень небольшом количестве гормонов. Но дело не только в этом. Вот, например, та же самая ваша история про сперматозоиды. Одним из величайших американских психотерапевтов всегда приводилось в начале тренинга вот в каком ключе. Он всегда говорил: не надо стремиться к успеху, поскольку один раз вы уже победили. Это, наверное, самая страшная тайна сегодняшней передачи, эта фраза. И раз вы один раз победили, то бишь только один сперматозоид выиграл соревнование, выиграл марафон, в котором участвовало несколько миллионов особей. А на свет появились вы. И значит, это зачем-то и кому-то нужно. Это значит, что вы имеете право делать то, что вы любите. Вот здесь есть огромная, принципиальная, необыкновенно важная для меня разница. Дело в том, что успех, хотя и количественную меру в нем определить никогда нельзя, в общем, всегда сводится к мере количественной, вот как количество сперматозоидов, да? Ну, советский количественный идеал, помните, квартира, машина, дача, тапочки, тахта, телевизор, в современном мире сменило к количество нулей на банковском счету, количество островов в частной собственности и так далее, и тому подобное. Но первым-то угрозу вот этой количественной меры успеха, наверное, никто другой так не чувствовал, как Гоголь. Ведь это о ней он предупреждал в своих мертвых душах, правда? Чичиков первым начал мерить успех числом мертвых душ. И Достоевский, когда писал про слезинку одного ребенка, имел в виду вот эту разницу между любовью и количеством, когда количество начинает убивать любовь. Кроме количественных отношений, существует еще целый ряд всяких разных категорий успеха. Мы точно не успеем, как сказал Николай Николаевич, обо всех них поговорить, но существует еще понятие престижности. Престижным бывает муж. Правда, женщина хочет престижного мужа, а престижные мужчины подбирают себе жены-спутниц престижной внешности. Для мужчин женская внешность имеет особую, смотрите, ценность. Так и хочется сказать цену. Рядом с шикарной женщиной чувствуешь себя успешным человеком, сказал мне один из бизнесменов. И это, в общем, сегодня совершенно нормальная фраза. С помощью престижа можно еще целый ряд всяких разных вещей понять или определить, или развести в разные стороны. Например, мы больше не ищем работу или дело, которое нас интересует. Во всяком случае, дети наши, уверяю вас, не ищут. Они ищут престижную работу. Мы, помните, с вами говорили о том, что ответственность, настоящая ответственность, является формой любви. Для того, чтобы отвечать за человека, его надо любить. Только так можно почувствовать, что ему в данный момент надо. Нежность, забота или розги, например. Так вот, мы не в состоянии принять на себя ответственность за дело, которому служим, и даже за своих подчиненных, поскольку мы искали не любимую работу, а престижную должность. И это абсолютно разные вещи, а мы их постоянно путаем. Нам все время кажется, что стремление к престижу, то есть стремление к успеху, значимости, оно как бы и есть та самая любимая работа или то самое любимое, значимое дело. Мы не в состоянии сегодня любить Родину, поскольку вкладывать в нее деньги и силы стало непрестижно, поскольку дети большинства успешных людей у нас учатся, как известно, за границей и фактически превращаются в эмигрантов. Отечественное образование, понятно, несмотря на все попытки его разрушить, остается далеко не самым худшим в мире. Оно просто непрестижно, не дает престижных дипломов, и поэтому не котируется. Будем надеяться, что эта ситуация изменится, но в результате, раз образование непрестижно, человек не умеет любить то, чему учится, не очень понимает, зачем он это делает. Я, конечно, читаю лекцию только с одной единственной целью. Чтобы вы почувствовали разные грани вот этого вот вектора успеха. Ну и вот как бы его музыкальное измерение. Cover me, there's just been a cover me. we've just seen. Carve up in between. Kicking and a slashing and a nicking and a bashing. What a carve up. Knives loose on carve up. What a force. Carve up. It was all. And we reckoned it was over in a second. There was blood all over the place. Blood all over his face. What a medical case. From here to here, it's 27 stitches. What a cover. There's his feeling. Cover. We've just seen. Cover. We're not greedy. It's only our completion. What a great cover. Blood all over the place. Blood all over his face. Blood, a medical case. From ear to ear, it's 27 stitches. What a cover. There's just been a cover. We've just seen a cover. We're not green. It's only our complexion. What a great cover. Noah, get out of here now, quick. Come on. Ну что ж, по-прежнему мы говорим об успехе. Здравствуйте, Надежда Ивановна. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. В моем понятии успех – это оценка, выставленная обществом за твой труд. Нам, взрослым, нужно поощрение, чье-то мнение. И мы ощущаем, когда наша работа успешна, когда нет. А малышам тем более. И если мы хотим, чтобы дети наши стали успешными, то нужно просто не навязывать им свое мнение, там, свои... как бы увлечение, а смотрите, к чему тянет, и вовремя успеть их как-то поощрить, поддержать добрым словом, но и не захваливать, что за какие-то маленькие каракули, ах, какое чудесное творение. То есть легкая слава, легкая, так, как говорится, такая неоправданная похвала, она не будет способствовать стремлению ребенка. Что легко достается, то мало и ценится. Вообще, и... Надежда Ивановна, перебью, чтобы подчеркнуть. Угу. Мысль очень нужная и интересная. Дело в том, что чаще всего захваленные дети и крики мам, ах, какой у меня гениальный ребенок, это, собственно говоря, не столько любовь к ребенку, сколько чувство собственного успеха. Да? Но в чем может выражаться количественно успех мамы? Ну, в гениальности ребенка. Поэтому, да, я тоже так это чувствую. Извините, что я вас перебил. И самое главное, помочь ребенку в такой момент. Ну, вот, знаете, ну, не скромно, как говорится, хвалиться, но... Мой мальчик в свое время не был самым высоким. Он, когда дети превосходно уже говорили, он не выговаривал еще 13 звуков. Ну, это масса была проблем. И я очень боялась, что он будет каким-то таким вот... Причем у него был добрый характер такой. И была поражена, когда на проводах в армию встали ребята и сказали, это был всегда наш неформальный лидер. Что он говорил не громко, но к его голосу всегда прислушивались. И тогда я вздохнула свободно, я поняла, что мой ребенок сумеет как-то и найти себя, и будет успешным. И действительно, вот это вот, когда ты говоришь, ну хорошо, но не получается у тебя это, а зато посмотри, вроде бы у тебя вот это... Вот получается, попробуй сделать это. Вот. И давать возможность. Не заставлять, ах, вот ты пошел в музыкальную школу, а теперь вот будь добр, ходи до конца. Но не хочет, пусть попробует себя в плавании, в рисовании, в лепке, в чем угодно, в любом творчестве. Ребенок должен сам себя найти, и когда он почувствует радость от своего труда, эта работа будет обязательно успешной. И эта радость и счастье совпадут. Вот, ну, прежде всего, это открываем мы свою успешность, если мы подходим творчески к любой работе. Платят нам за нее или это наше увлечение, роли уже не играет. Если нам самим нравится наша работа, она понравится и другим. Потому что она будет сделана с любовью, и эту любовь почувствуют. Если ты слышишь вот аплодисменты всего зала, вот это дыхание, эти минуты ни с чем не сравнимые счастья, вот для меня это успех. Ни в деньгах, ни в чем-то материальном. Спасибо большое. Спасибо большое, Надежда Ивановна. Я хочу сказать, что для меня очень важны ваши слова. Вот, например, Видимо, про ту же минуту славы. Вот что написала у нас на сайте наша постоянная радиослушательница Людмила. Ну, к сожалению, видимо, не смогла она позвонить. Вот что она пишет. Успех — палка о двух концах. Стремление только к успеху личность, конечно же, обедняет. Общество потребления, демократия готовы дать каждому минуту славы. Вот это пошлость чистой воды. Мелькнуть на экране. Зачем? Смотрела, помню, проект «Минута славы». Сначала было интересно, сколько одаренных людей. Потом горько. И где они теперь? Мальчик с аккордеоном «Чистые пруды». Думали, его музыка будет звучать на каждом углу. А вот нет. Не нужно никому в принципе. Настоящий успех не столько готовится, сколько случается. Для меня его символ — Робертино Лоретти, наш Муслим Магомаев. Успех и слава нераздельны. Но такая слава, которая делает других всех лучше. Сегодня успех окружен завистью, и лучше бы его тогда вообще не было. Но успех — это хорошо, если только, конечно, благополучно пережить неизбежность звездной болезни. Конец цитаты. Я вот что хочу сказать. Мы все равно что-то неизбежно путаем. Существует то, во что мы все больше и больше погружаемся. Я бы назвал это, следом за многими экзистенциальными терапевтами, манией успеха. Вот последователь и ученик Франкла Альфред Ленгле, австрийский психотерапевт, писал примерно следующее, цитирую. «Мания успеха очень похожа на страсть, известную под названием азартная игра. Как и в азартной игре, речь здесь идет о том, чтобы бросить вызов судьбе, испытать счастье, схватить удачу за хвост, ибо всеми фибрами своей души такой человек жаждет выигрыша. Он может работать день и ночь, чтобы сделать карьеру. Он меряет ценность своей жизни успехом и тем, что с ним ассоциируется – престижем, известностью, деньгами, властью, роскошью. Он недалек от того, чтобы начать играть крапленными картами, манипулируя, добиваться успеха любой ценой, хвастаться достижениями, которых никогда не было, и присваивать себе чужие заслуги. Такой человек живет не ради свершений, а ради получения удовольствия от успеха, потому что все, что им делается на пути к успеху, оставляет его внутренне пустым. Он чувствует этого, и чтобы не ощущать внутренней пустоты экзистенциального вакуума, распаляет себя и одурманивает. Постепенно алкоголь занимает все более значительное место в его жизни». Конец цитаты. Я вот что хочу сказать. Есть, вот как пишет Людмила, успех, который приходит, или который не приходит. И есть то, что мы в жизни любим. Не так важно, что мы в жизни любим. Вот почему-то сегодня никто так и не сказал, на мой взгляд, предельно простую вещь. Вот просто жить с любимым человеком, правда любимым, это успех? Ну, несомненно, успех. Просто писать книги, которые пусть никто не читает, но ты любишь это дело. Это успех или нет? Ну, успех, конечно. Когда я пытаюсь писать умные книжки и понимаю, что на свете есть очень мало читателей, которые сегодня их читают, я открываю, беру с полки маленький томик известнейшего и успешнейшего в свое время русского литератора Дмитрия Мережковского, открываю пражское издание 1924 года и читаю в предисловии. Но какой смысл писать книги, которые все равно никто не будет читать? А смысл только один – это любовь. Я люблю те знания, о которых пишу, и поэтому надеюсь, что найдется на свете хоть один человек, который полюбит так и полюбит эти знания и эти мысли так же, как люблю их я. И это мой маленький успех. Это успех? Успех, несомненно. Успех, основанный, наверное, на самом главном человеческом чувстве. На чувстве того, что ты любишь, что доставляет тебе радость. Вот то, что доставляет тебе радость, с моей точки зрения, в конечном итоге, и является тобой, самим человеком. И чувствовать себя человеком, имеющим право на свою любовь, неважно к чему, к творчеству, к профессии, к собственному ребенку, к собственной любимой или к собственному любимому. Это есть главный успех, потому что он оставляет человека без вот этого самого страшного чувства, которое и Франкл, и Лэнгли, которого я читал, называют экзистенциальной пустотой. Это такая внутренняя пустота души. Мне, кроме успеха, ничего не интересно. Кстати говоря, страсть к инфарктам нашей культуры, ведь сердечная смерть до сих пор у нас остается самым частым видом смерти. Это болезнь успеха, потому что когда человек достигает, ну, например, триумфа, он всю жизнь стремился, чтобы его назначили на какую-то очень высокую должность, вот, наконец, его назначили на эту должность, это означает маленькую смерть. По той простой причине, что как бы сама вот эта служба, на которую назначили, никакого значения не имеет. И в общем человек где-то внутренне понимает, что дальше существует крайне малая вероятность продвижения на службе, по службе годы уже не те. А где-то внутри-то ты знаешь, что не работу эту, не людей, за которых отвечаешь. Став большим начальником, ты не любишь. Ты любишь свой собственный престиж. И вот ты его достиг. А дальше что? На самом деле, конечно, многим из слушателей Радио России такие проблемы покажутся глупыми и надуманными. Но на самом деле это только так кажется. Это вовсе не глупые и не надуманные проблемы. Это проблемы, вот которые Людмила назвала стремлением только к успеху. А успех возможен только там и в том деле, которое ты любишь. Только это должно быть дело, потому что, ну, например, большая часть у тех же подростков в интернете как бы занимается все тем же самым успехом ради успеха. А на стенах ВКонтакте вы не встретите, или почти не встретите, собственного творчества, не знаю, рисунков, своих мультфильмов, снятых в 3D-анимации. Вы увидите только цитаты. Модные цитаты в подростковой компании, которые как бы вот презентируют своего хозяина, проводят такую презентацию. Но это и есть в чистом виде стремление к успеху. Мы сами разучились любить профессию. Помните, мы говорили о мастерстве? Человека. Поскольку мы больше не любим человека. Мы хотим замуж или жениться. Реже, конечно. Вот. И это на самом деле к чувству не имеет никакого отношения. Это имеет отношение к успеху. Вот нужно жениться, потому что это ни в коем случае не символ взрослости. Это символ успешности. И это основа, как вы понимаете, распадающихся браков. Мы перестали учить детей любви, потому что сами перестали понимать, что это такое. Увлеченность, влюбленность в творчество, в занятия, в дело. Мы как-то все перешли, не заметив этого, на чисто количественный подсчет собственных успехов или собственных шансов на успех. Я тоже не хочу сказать, что это совсем не нужно. Я хочу сказать, что успех в карьере никогда не принесет счастья, если человек не будет понимать, чего он лично любит, чем он увлечен. Потому что, собственно говоря, вот эта скромная увлеченность, любовь, пусть к профессии, пусть к хобби, пусть к собственному творчеству, ну вот как Николай Николаевич, да, вот он же говорил нехорошие слова, но только ради того, чтобы прочесть собственное творчество. Вот эта увлеченность, она и есть человек. И без нее на самом деле нас просто нет. Это и есть экзистенциальная пустота. Это вот то, чего мы не умеем понимать. Это все, что я успеваю сказать сегодня. А в ближайшую среду, 28 февраля, исполняется 90 лет когда-то легендарной пьесе театра Вахтангова «Принцесса Турандот». В 2006 году ее притормозили. Ну вот, первые постановки Евгения Вахтангова, 90 лет. Я смотрел ее с Юлией Борисовым и Василием Луновым. И это удивительно, это самый долгоживущий спектакль на Земле. И мы давайте в среду поговорим об этом спектакле, об удивительной пьесе Карла Гоци и о трех загадках, которая загадывает своим женихам принцесса Турандот. Может быть, разгадаем, в чем их смысл. Спасибо всем большое. Спокойной ночи.